Глава четвертая. Ольга. Еда. Настоящая, вкусная, взрослая, горячая еда. Еле сдерживаю, чтобы не наброситься на эту тарелку пасты карбонары. Итальянский ресторанчик около парка. Девчонкам принесли протертую брокколи, которую они счастливо размазывают по щекам, смешивая с соплями. Ветров сидит напротив и, чуть скривившись, за этим наблюдает. «Он тут несет какую-то колесицу, но мне все равно». Я сейчас поем, а потом буду возвращаться. Ты должна понимать, не отрывая взгляда от зеленой ладошки моей дочери, уговаривает меня он. Это чисто деловое предложение. Я в долгу не останусь. Нормальная настоящая семья на год-два, а потом разведемся. Оставлю тебе большие алименты. Переводит взгляд на меня. На долю в имуществе, конечно, не рассчитывай. Но обеспечить тебя и твоих дочек смогу, кривится. Наверное. «Ага, наверное. Иди ты нафиг, Арсений Ветров. Я один раз уже попробовала быть с тобой. Больше не хочу. Арс, давай на чистоту». Я отодвигаю от себя девственно чистую тарелку. «Ты затеваешь какую-то совершенно нереальную аферу», — развожу руками. «Может, еще год назад я бы тебя и выслушала. Но сейчас...» — указываю взглядом на двух совершенно чумазых дочек. «Извини, мне пора». «А куда ты спешишь?» — вскидывает брови Арс. «Куда-куда? От тебя подальше. У меня дела». Стараюсь улыбнуться ему совершенно очаровательно, но так, чтобы он точно отвязался. «Оля, а что за дела?» — поджимает губы он. «Может, я могу помочь с их решением?» «Арс, спасибо тебе за угощение. Тянусь к двум чумазым шалопайкам. Но мне и без тебя хватает проблем. Лёля...» Тихо, почти угрожающе проговаривает Арс. «Ты сейчас можешь выбирать, или я решаю твои проблемы, или создаю тебе новые». «В смысле?» Аж замирая, чуть приподняв Маринку. «Да, кажется, Маринку. Они измазаны так, что я почти путаю». «Оль». Арс смотрит на меня взглядом удава, гипнотизирующего мартышку. «Разыграть реальную семью я смогу только с тобой. Ты не замужем. Подходишь идеально. Даже дети вон есть», — фыркает Ветров. «И по возрасту подходит. Можно будет сказать всем, что они от меня. Идеальная семья, Оль», — произносит восторженно. «Именно то, что мне нужно». И тут же добавляет значительно тише. «А когда я увижу то, что мне нужно, Оля, я не отступаю». И этот прямой немигающий взгляд, от которого мурашки по коже, странные такие мурашки, и приятные, и неприятные одновременно, медленно сажусь на свое место, понимая, что вот тут почти час назад моего мнения никто ни о чем не спрашивал, а просто мне рассказывали, что меня ждет ближайший год-полтора. И если Арсений Ветров что-то вбил себе в голову, особенно мне понравилось про то, что дочки могут быть от него, увы, могут. «Еще как могут!» «Знаешь что?» — начинаю я тихо, вскинув подбородок. «Мне кажется, или я тебе сейчас нужна чуть больше, чем ты мне!» Молчит, но в глазах заиграли чертенята. «О да, Арс, игра начата. И ты это безумно любишь. Но тогда выслушай мои условия, господин Ветров!»